или на коленках, там, приезжают гости. Это тоже анимация. Иногда это ребята молодые, те, которые в Афганистане были, те, кто воины или спортсмены бывшие. Вот тут я так вообще дома никогда не смотрю телевизор, а здесь вот, где я живу. Вчера, что ли, была передача о спортсменах, которые получили травмы и остались в инвалидных колясках. Да? Вот часто приходят к нам, приводят или приносят на руках или с колясками люди, которые двигаться не могут и обретают движение, новую жизнь, можно сказать, рождаются заново. Ну и вот на первых порах, как они могут выполнять упражнения, как вы думаете, на мышечном уровне? Поэтому движения нет, ощущений нет, а декольт поднял себя именно первым. Что? Правильно? Да? Декольт себя поднял, первое то, что он не мог двигаться, а делал упражнение мысленно. Он циркач. Он сделал прыжок, сломал позвоночник. Сейчас он свою методику, у него целый центр. Он помогает также людям, как сам. Еще плюс гимнастику он добавил. Вот. Однажды, когда я работала в Вильнюсе, ко мне подошла женщина и говорит: «Венцель Павловна, мой муж передал вам письмо. Муж находится в заключении в тюрьме». Я взяла это письмо, и этот человек написал письмо, в котором он пишет, что книга Нарбекова в тюрьме для них как Библия, которая помогает им выжить в нечеловеческих условиях. Разные люди попадают в тюрьму, да, по разным причинам. От сумы и тюрьмы не зарекайся. Вот. И еще он писал, что помещение, которое рассчитано на камеры на 8 человек, находится до 40 заключенных. Смрад, потому что курят. Да? Глаза не просто читать, невозможно, разъедает от дыма. Они продолжают заниматься по системе Нарбекова. Не просто теряют зрение, а восстанавливают даже те, кто пришел с очками, ему их выбили давно, разбили, восстанавливают зрение. И говорит, когда мы выходим на улицу для прогулки, встаем в позу и говорим, а раз по системе Нарбекова начинаем делать разминку, эти сначала те, кто охранники пугались, а потом говорят, это нарбековцы. И упражнения они могут делать только на мысленном уровне, те, которые вот, находятся в ограниченном пространстве. Вот. Значит, система Нарбекова, многие упражнения начинаются с того, что мы мыслью сначала занимаемся собой. Сегодня упражнение, которое мы будем разбирать, и очень важное упражнение, это идиомоторный массаж. Но идио – это идеи, мысли, мотор – это движение. Идио – мысленный мотор, движение внутри нас. Массаж мы все обожаем, да? Но это надо всегда кого-то просить, да? Чтобы массажист или кто-то из знакомых, или родных, или близких. Массажи бывают разные, но этот мы будем с вами осваивать трех видов. Первый – сначала напряжение и расслабление. Рефлекторно нашему телу дан импульс. Мы напрягаемся и расслабляемся. Напрягаемся и расслабляемся. Но если мы чаще напряжены и меньше мы расслаблены, то отсюда происходят все проблемы. Все проблемы. Из-за того, что мы очень напряжены. Да? Напряжены или здесь душевно, или здесь мысленно, или здесь телесно. Обязательно уходит гармония из тела. И получается, что проблема. Проблема со здоровьем. Значит, это упражнение вернуть в тело вот эти импульсы природные, напряжение, расслабление. И это напряжение, расслабление провести тем путем, которым мы вчера проводили улыбку. Помните, по правой ноге, это путь для многих-многих упражнений, которые мы с вами будем различность через копчик по позвоночнику, провести по правой руке, по левой, вернуться по позвоночнику вниз, пройти через левую ногу, через низ живота и закончить на правой ноге. Значит, кто все-таки сомневается, что вот мысленно, да, это хорошо, но что-то как-то я еще не уверен, что мое тело откликнется. Наказывать не буду. Кто сомневается в этом, честно, прокомментируйте. Всегда сомневаюсь. Хорошо. Начинаем на физическом уровне. Ну вот для того, чтобы еще рассеять словесно, как бы сядь, чтобы ты меня видел и ест, да? И за тобой как раз женщина видела, а то она тоже давала. Все так вот мы смотримся. Значит, чаще всего отслеживают это на спортсменах. Например, проводили такой эксперимент в Америке. Один спортсмен накачивал мышечную массу на физическом уровне, качая, напрягая, расслабляя руку. Да? Увеличил задок на 5 сантиметров в объеме. А другой на мысленном уровне напряжение расслабления делал. Увеличил на 3,5 сантиметра. Меньше, да? Но более глубинно и эффективно. Это упражнение, напрягая и расслабляя внутри, восстанавливает, во-первых, активизирует движение крови, да? Сосудов, капилляры активизируются. Но самое главное – нервные импульсы. Вот в Америке одна женщина, вот в Америке было так, я не знаю, во многих местах, за границей так. У нас в России не так, люди особенно собой не так занимаются, и верят, и уверены, и дальше все. А в Америке, будь добр, деньги я заплатил, я пойду сразу к врачу и проверю, насколько это у меня. Вот одна женщина была, у нее одна нога вообще не двигалась. Ее готовили к операции ампутировать ногу. Она пришла одна, без движения. А последний день она была в свадебном платье, на своих ногах. Понимаете? И когда она пришла к врачу, врач в панике говорит, этого быть не может, у вас нога, чувствительность опять появилась. Не просто начали проверять, не просто нервные окончания заработали, а прямо пучками. Активизировалось все, на ногу начала чувствовать. Понимаете? Значит, вот эти упражнения также и для позвоночника, особенно у тех, у кого проблемы. К седьмому дню вот, люди годами мучаются, идут на операции, чтобы межпозвоночные грыжи убрать, там кто-то. А здесь они просто исчезают к седьмому дню. Да? И в том числе мощное именно значение имеет вот это упражнение, гидромоторный массаж. Вот я сейчас увидите, да? Начинаем с физических ощущений. Напрягли стопу правую, как бы поджали пальчики и расслабили. Напрягли, не обязательно разуваться, напрягли и расслабили. Поджали пальчики, как бы дугой так ее. А теперь просто запомните, услышите ощущение. Стопа стала теплее, да? Хорошо, положили руку на голень. Напрягли мышцы. Почувствовали какие-нибудь твердые, да? Расслабили. Напрягли. Расслабили. Напрягли. Расслабили. Напрягли. Расслабили. Расслабили. Мысленно напрягли. Расслабили. Напрягли мысленно. Расслабили, хорошо, положили руку на бедро, напрягли бедро, расслабили, напрягли бедро, расслабили, напрягли бедро, расслабили, хорошо, правую ягодичку, напрягли, видите, поднялись даже некоторые, да, расслабились, напрягли, расслабили, поясничку прогнули, напрягли, расслабили, выше по позвоночнику пошли, напрягли, расслабили, лопатки свели, напрягли, расслабили, напрягли, расслабили. Вверх, правое на плечи напрягли, расслабили. Плечевой сустав напрягли, расслабили, предплечье напрягли, Расслабились, напрягли, расслабили, напрягли, расслабили, напрягли, расслабили. Положили руку. А теперь на мысленном уровне. Напрягли кисть, расслабили, напрягли, расслабили, напрягли, расслабили. Смотрите от мысли, что происходит. Даже вроде сопротивление какое-то идет, и все равно как будто там внутри что-то вот так подтягивает, да? Вот так подтягивает, да? Значит, сегодня мы с вами будем делать, начиная на физическом, переходить на мысленный, да, и пройдем той дорогой, по которой я вам уже объяснила, да? Где теряется ощущение, вам кажется, что маловато, да? Значит, вы на физическом вспоминаете и опять переходите на мысленный. Да, потому что внутри мощная работа запускается, тело как разбуженный улей, как будто вы вот так вот выходили в спортзал и тренировались. На самом деле вы сейчас в конце послушаете, что вы разогреете все тело. Готовы? Глаза закрыли. Вдох, выдох. Улыбочку себе сотворили. Создали свой внутренний образ. Тело здоровое, крепкое и молодое. Настроение. Супер. Все внимание в стопу правой ноги. Начинаем. Напряжение, расслабление. Раз, два, три, четыре. Напряжение, расслабление. Можно несколько раз делать на физическом и переходить на мысленный. Умницы. Очки снимите с мысли навсегда. Голень. Напряжение, расслабление. Голень. Раз, два, три. Четыре. Молодцы. Напряжение, расслабление. Бедро. Еще начинаем. Раз, два, три, четыре. Напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. Молодцы, молодцы. Правая ягодичка. Напряжение, расслабление. Можно на физическом и перейти на мысленный. И образ удерживает. Подтянутая кожа великолепная. Хорошо. Переходим на позвоночник и от копчика напрягли, расслабили. Поясница, напряжение, расслабление. И еще, молодцы, выше по позвоночнику. Волна напряжения, расслабления, нежимся. Так приятно. Молодцы, область лопаток. Напряжение, расслабление. Еще. И еще правое наплечье, напряжение, расслабление. Внутренний, как будто разбуженный улей, согревает, пульсирует тело. Правая рука, напряжение, расслабление, плечевой суставчик, плечо. Напряжение, расслабление, предплечье, активная работа. Напряжение, расслабление, кисть. Напряжение, расслабление, еще, напрягаем и расслабляем. Молодцы, вверх пошли по руке. Предплечье, раз, два, три, четыре, молодцы, плечо. Напряжение, расслабление, умницы, хорошо. Область лопаток, напряжение, расслабление, еще, молодцы. На левую сторону перешли, лопатка, напряжение, расслабление. Хорошо, плечо, левой руки, напряжение, расслабление. И еще. С удовольствием опускаемся по левой руке, напряжение, расслабление. Отлично. Тело внутри согревается, пульсирует. Предплечье, кисть, напряжение, расслабление. Еще, молодцы, вверх пошли по руке. Напряжение, расслабление. Еще. Умницы. Поднимаемся вверх по руке. Молодцы. На спинку перешли. Напряжение, расслабление. опускаемся вниз по спине с удовольствием. Напряжение, расслабление. Поясничка. Раз, два, три, четыре. Левая ягодичка. Напряжение, расслабление. И еще. Еще бедро. Напряжение, расслабление. Умницы. Хорошо. Опускаемся ниже. Голень. Раз, два, три, четыре. Стопа левой ноги. Напряжение, расслабление. Еще. Еще. Молодцы. Напряжение, расслабление. Вверх пошли по ноге. Голень. Напряжение, расслабление. Улыбку добавьте. Молодцы, молодцы. Умницы. Поднимаемся выше. Бедро. Напряжение, расслабление. Ярче ощущение. Как будто бы действительно руки любимого человека массируют. Хорошо. Низ живота. Напряжение, расслабление сделайте на физическом уровне. Подтяните животик, расслабьте. Подтяните, расслабьте. А теперь на мысленный. Напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. Видите, на мысленном быстрее можете это делать. Эффективнее. Подтягиваем животик. Молодцы. Переходим по правой ноге вниз, бедро. Напряжение, расслабление. Тепло. Пульсация. Голень. Раз. Два. А улыбка. Три. Четыре. Молодцы. Стопа. Напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. Умница. Замечательно. И расслабили тело. Слушаем свое тело. Вот не открывая глаз. Не открывая глаз. Скажите вслух, что вы слышите? Тепло. Еще. Покалывание. Еще. Гудит все тело. Хорошо. Молодцы. Это приятные ощущения. Это живые ощущения. Да? Тело живое, разогретое изнутри. Ручки тянем. Ножки вперед. Говорим чудесным нашим уровням. Молодцы. Хорошо. Хорошо. Вчера улыбку ввели, ввели все время улыбку, некоторые теряли. Но я же говорила, первое время еще не очень, да, улыбка держится. Сейчас у нас будет разминочка, буквально 2 минуты, чтобы вы переобулись, да? Там переобулись, суставы.